Слова Шни заставили взглянуть вождя Минаджири на свою союзницу по-другому, на что та вновь попыталась показать невинное выражение лица. «Мои войска возвращаются назад», скептически пронаблюдав за ее попыткой, Блейк приняла решение, и ее флот с фавнами отступил из Атласа обратно. «Как скажешь», безразлично пожала плечами на действия союзника Янг, заставив ту еще больше насторожиться. Только когда ее флот вернулся в Куакуана, она вздохнула спокойно. «Ненадолго. Почему на моих кораблях до сих пор присутствуют твои наемники?» Обратилась к Янг. «Простое беспокойство за союзника, который оставил свою столицу беззащитной, пока его бравые войска продолжают сражаться в Атласе», усмехнулась Янг, протягивая карточку обмена. «Это оккупация», мрачно постановила Блейк, взглянув на новую расстановку сил, где ее столицу заняли наемники Янг, пока ее фавны оставались в Северном Королевстве. «Ну что ты, просто небольшая страховка, чтобы мой союзник внезапно не оставил меня один на один с Атласом». Теперь, когда Куакуана находилась под добровольно-принудительной защитой сил Янг, Блейк пришлось продолжить воевать своими силами в Атласе. «Что же, с этим разобрались, теперь осталось последнее королевство», хлопнув в ладоши, довольно потерла руки Янг, уставившись на лидера Вакуа. «Скажу прямо, я уже достаточно потратилась в этой войне, поэтому мне нужны твои праховые шахты, восполнить потери», указала она на несколько точек на карте в пустыне. «Либо ты их отдаешь мне добровольно и признаешь верховной королевой Ремнанта, либо я заберу их силой и покорю тебя», торжественно закончила, указав пальцем на меня. «Можешь попытаться», спокойно отвечаю, взмахнув рукой, указывая на искомые объекты на границах моей территории с Вейлом. Это поубавило пыл Янг и заставило настороженно взглянуть на указываемые объекты повторно. Знаменитые праховые шахты Вакуа, вторые по ценности после Атласа. Во время Великой войны именно они стали причиной произошедшей в пустыне битвы Вакуа и Вейла против Мистраля и Мантла, которая положила конец всей войны. В самом начале нашей игры Янг попыталась повторить историческое вторжение в одиночку, но оно, как и в истории, провалилось, однако по совершенно иной причине, нежели в Великой войне. После неудачи быстрого захвата праховых ресурсов, Янг предложила заключить мирный договор с Вейлом, армия которого приблизилась к шахтам со спины. Ее сестра, доверившись, согласилась. За ней последовала я. Как оказалось, напрасно. Правительница Мистраля в этой игре реализовала свой доселе скрытый потенциал стратега. Заключенные договоры, незаметное перемещение войск, а после неожиданные атаки. Не скажу, чтобы такой способ ведения войны мне был по нраву, но это была всего лишь игра, имитация, способ по-другому взглянуть на воздействие, которое можно оказать на мир. Это позволило ей завоевать столицу Вейла, посеять раздор в Атласе и удержать Минаджири от разрыва союза. А я рискну, спустя минуту раздумий решила Янг и двинула свои отряды к шахтам в пустыне, продолжая настороженно коситься на меня и карту. Дождавшись, когда ее солдаты зайдут достаточно далеко, не встречая особого сопротивления, я использовала свою колоду, вытянув нужную карту действия. «Ну нет, это невозможно. Сколько их у тебя еще?» Возмущенно вскинула она руки, взглянув на карту диверсанта. Заранее предполагая попытку захвата одного из ключевых элементов моего королевства, я заминировала их. Подземные тоннели и проходы взрывались и рушились, отрезая пути и погружая посланные отряды Янг под толщи песка. Зная местоположение залежей, раскопки можно будет организовать повторно. Конечно, на это потребуется время, но шахтовые работы будут возобновлены. Солдаты Янг, нет, это нечестно. Сколько у Вакуа еще ловушек? Продолжала возмущаться Янг. Можешь проверить, пожимаю плечами, пересматривая колоду. Подконтрольное мне королевство не могло похвастаться ни армией, ни технологиями. По суровости оно стояло сразу после Атласа с территорией, состоящей на 3/4 из песка. Это нанесло свой отпечаток на жизнь населения в Вакуа. Большинство из них были кочевниками, постоянно путешествуя по пустыне и воспринимая ее суровым, но домом. Они ее знали, как никто другой. Янг это понимала. Она могла бы попытаться остаться на месте погребенных шахт и расчистить их, но тогда ее армия завязла бы на долгое время на месте и постоянно подвергалась налетам пустынных жителей, что истощило бы ее еще больше. Она не знала, как поступить. Ресурсами Вейла можно было воспользоваться лишь частично, так как под контролем находилась лишь столица с неулегшимися волнениями. Наемники в менеджере тоже съедали часть бюджета. Атлас рано или поздно может навести у себя порядок, после чего Вайс наверняка захочет отомстить и отправит всю свою технологичную армию на Мистраль. Время работало против Янг. Грим, с такими словами она решительно двинула всю свою армию прямиком на столицу Вакуа. Сражение в пустыне на своей территории, хоть и войска у меня было меньше, могло уничтожить обе наших армии, но она все же рискнула. Однако никто не говорил, что рисковать буду я. Ты, она посмотрела на меня неверяще, затем снова перевела взгляд на карту. Ты просто так оставила столицу. Мне оставалось лишь повторно пожать плечами. Жители Вакуа были все же кочевниками, городов у них было мало, и стратегическое значение столицы было менее важным, чем в других королевствах. Поэтому, когда солдаты Мистраля достигли столицы, они обнаружили оставленный город. Взглянув на озадаченную Янг и просмотрев расстановку сил на карте Ремнанта, я задумалась. Чем-то это напоминало ситуацию в период новой войны Тинна. Мы уклонялись от прямых битв с огромными армиями и наносили точечные удары. Как и жители Вакуа в песках, мы были почти неуловимы. Главным для нас было сохранение жизни тех, кого мы защищали. Но, несмотря на наши старания, далеко не все пережили войну. Это вновь привело меня к размышлению о том, что было бы, если бы Тинна действовали решительней. Подобно Вакуа в этой игре мы не стремились вмешиваться в войну других фракций. В результате этого некоторые синдикаты, Гренир, Корпус и более мелкие формирования пали. Если бы мы не ограничились защитой дружеских поселений и союзников, а объединили их или направили осколки разбившихся империй Гренир и Корпуса, было бы окончание войны тогда более успешным. Удалось бы нам сохранить больше жизней, мой взгляд обратился на Руби, уныло развалившуюся на столе и наблюдающую за своей захваченной столицей, которой я никак не успевала помочь в ходе маневра Янг, перевела взгляд на Вайс с Перой, которые пытались решить внутренние проблемы, после на хмурую Блейк, которая, хоть эта игра, чувствительно восприняла оккупацию своего дома. С другой стороны, раз это всего лишь игра, почему тогда не попробовать реализовать свои мысли в этой имитации? Приняв решение, я решительно перетасовала свою колоду и разыграла последующие свои действия. Янг тем временем все еще раздумывала над своим следующим ходом пытаться поймать мое войско или отступить назад в Вейл. Когда я перебросила по столу тройку карт оставшимся трем правителям, удивленно подняв карту, Руби тут же избавилась от своей меланхолии, радостно улыбнувшись, кивнула мне. Вайс, внимательно просмотрев карту и шепотом обсудив ее значение с Перой, согласно качнула головой. Глаза Блейк сузились, смотря на мою карту с предложением у себя в руке. Чуть поколебавшись, она все же кивнула мне, бросив настороженный взгляд на Вайс. Хаэм, проследив за моим действием и пантомимами соседей, Янг скрестила руки. Что бы вы там ни планировали, у вас ничего не выйдет. Скоро последний бастион имени Вакуа падет, и мое господство над Ремнантом станет неоспоримым. Я не удостоила ее ответом, разбивая свою армию и совершая ею маневры. Благодаря знанию местности солдаты Вакуа обошли мистральцев и оказались за их спинами. Одна часть из них вышла к северному побережью материка, где их ждали летательные аппараты Атласа, другая к южному, куда причалили судно фавнов. Благодаря нашей договоренности с Вайс, она высадила большую часть солдат в столицу Вейла, чему поспособствовали оставшиеся непокоренными охотники Руби, а остальных перебросила к себе. Судно фавнов, тем временем, тайно переправили на менеджере моих солдат. Как только приготовления были завершены, началась повсеместная атака. Блейк разорвала договор с Янг и образовала альянс со мной, за который последовали Руби и Вайс. Наемники в Куакуана вступили в сражение со стражами острова и моими приплывшими воинами. Столица Вейла начала свое освобождение от оставшихся там солдат Мистраля силами Вакуа, местными охотниками и фавнами, сменившими сторону в соответствии с новым альянсом. Прибывшие солдаты Вакуа начали противостоять диверсионным отрядам Мистраля, давая силам Атласа время на перегруппировку и урегулирование волнений среди фавнов и населения. Да ладно, с нотками неверия смотрела на новый разворачивающийся акт войны королевы Мистраля. Закончив освобождение столицы, вернув этим Руби в игру, чему та была очень рада, я обратилась к Янг. Твои стратегия и тактические действия были эффективны, однако чрезмерная жадность привела к поражению. Войска разбросаны по всем континентам. Любых союзников своими действиями ты отвергла. Но у меня еще осталась основная армия, вяло попыталась оспорить Янг, наблюдая ухудшающуюся ситуацию для нее в мире. «Верно», — согласно кивнула. «Однако она отрезана. Обвожу рукой пустыню, в которой находились ее солдаты. Я могу просто вернуться и отбить Вейл». Ее слова заставили вновь Руби погрустнеть, но мои последующие взбодрили. «Можешь попытаться», — интонацией выделила последнее слово. «Однако не забывай, что сейчас на защите столицы находятся мои солдаты, фавны и охотники. Если ты и сможешь победить, то эта победа будет равносильна поражению. Янг захватит Вейл, но потеряет свое войско. С учетом того, что с наемниками в своей столице Блейк почти разобралась, Минаджери сможет прислать помощь для повторного освобождения. Блейк, враг, безоговорочный враг», сверкнув глазами на какую-либо попытку Янг оправдаться, постановила кошка, не дав ей договорить. Уныло вздохнув на это, Янг грустно посмотрела в сторону Вайсспирой, помощи от которых, или хотя бы мира, не стоило дожидаться. «Руби, моя напарница», скрестив руки, гордо отвернулась от умоляющего взгляда сестры, показывая, что дважды ее провести не получится. Еще раз осмотрев мировую ситуацию, она приняла решение. «Аркх, ладно, я сдаюсь, вы победили», вскинув руки с колодой карт, объявила Янг. «Даже не попытаешься», склонила голову на бок с интересом. «Что пытаться? Этот матч окончательно проигран. Меня уже ничто не спасет, так же, как ее сестра недавно», пораженчески распласталась на столе. Получив ответ, я обратила внимание на мировую ситуацию, размышляя над возможными исходами. Армия Мистраля отрезана в пустыне. Само королевство оказалось парализовано. Сообщение о поражении в Вейле, провалах в операциях в других королевствах критически подняли уровень негатива населения. Очаги Грим начали возникать по всей территории. К этому прибавилась особенность Мистраля, преступные элементы, пользуясь отсутствием основной армии и тем, что защитники отвлечены Грим, начали увеличивать свою активность, внося свою долю хаоса в общее положение дел в королевстве. Это не значило, что в других странах не было подобного. Война породила волны Грим по всему Ремнанту. Однако с этой проблемой королевства рано или поздно разберутся и обратят свое внимание на Мистраль, который положил начало всей войне. За время, пока остальные разбираются со своими внутренними проблемами, Янг могла бы попытаться найти способ спасти свое войско, но предпочла уступить, видя, что и я не собиралась бездействовать, намерившись после Вейла принести мир в Атлас и Минаджери. Итак, война Ремнанта завершилась. «Да здравствует королева Ая!» — радостно вскинула руки Руби. «Да здравствует королева Ремнанта!» — уже явно на эмоциях добавила. «Слишком громкие слова. Атлас бы и сам справился», — горделиво высказалась Вайс. «Однако не могу не отметить грамотно проведенную тактическую операцию». От лидера меньшего не ожидалось, символически похлопала. За ее плечом Пира, молча улыбнувшись, тоже хлопнула пару раз в ладоши. «У, злые вы! Блейк, а ты что скажешь?» — обратилась к ней Руби. «Вакуа не был замечен в притеснениях фавнов», — пожала плечами она. «По крайней мере, так явно, как в других странах», — косой взгляд на Атлас. На этом Блейк остановилась, решив, что все нужное высказала, но щенячий взгляд Руби ее уверенность поколебал. «Пф, да здравствует королева Ремнанта» и так далее, вздохнув, вяло похлопала в ладоши, но Руби этого было достаточно. Обернувшись ко мне с сияющим выражением лица, она победно улыбнулась. Я могла лишь молчаливо кивнуть, не зная, как реагировать на произнесенные слова. К счастью, Янка избавила меня от мыслей по этому поводу, напомнив, что это всего лишь игра. «Ну ладно, давайте сыграем еще разок», — произнесла она, начав собирать карты. Забыв все старые обиды, невинно улыбнулась Блейк, но та всем своим видом продемонстрировала отказ. «Ну хорошо, тогда на этот раз я призову своих самых», — выделила интонацией, — «верных воинов». На последних словах обернулась к Рену с Норой, расположившихся за соседним столом с книгой и комиксом в руках. Судя по выражению лица, она уже собиралась позвать их, как внезапно что-то привлекло ее внимание, ухудшив настрой. «О, вот и персональный сталкер Ай объявился». На ее слова все за столом прореагировали по-разному, но я это проигнорировала, полностью сосредоточившись на поиске угрозы. «Миса, ты не сможешь убежать от своего прошлого. Я – расплата за твои грехи». Жуткий шепот проникал в сознание, заставляя в тщетных попытках найти его источник. Перед взором возник образ брони, окутанной тенью, и проклятый меч главного врага, что пронзил плоть, оставив незаживающий шрам. Сосредоточенно блуждая взглядом по той стороне, к куда повернулась Янг, я находила лишь пару подростков, вошедших в библиотеку. Больше ничего, точнее, никого. Видимо, мы вкладываем разный смысл в значение этого слова, не найдя какой-либо угрозы, решила я, поворачиваясь обратно к остальным. И какой смысл вкладываешь ты? С интересом спрашивает Вайс, пока Руби с Янг провожают пару настороженными взглядами. Охотник, преследователь, пожимаю плечами, резко добавляя, убийца, жнец. На последних словах Руби вздрагивает, обеспокоенно поворачиваясь ко мне, на что я успокаивающе качаю головой, призывая не обращать внимания. Это почти то же, что имела в виду Янг, вздрогнув, проговаривает Вайс, тревожно переглянувшись с Перой. Только без убийства. Как-либо отреагировать не успеваю, ибо новоприбывшие студенты приблизились к нашему столу. «Привет, народ. Как оно?» Начал один из них, Сан. «Знаешь, ничего так было. Пока не объявились всякие сталкеры, не обратив внимания на наш разговор», заявила Янг с угрожающей ухмылкой. «Да ладно вам. Подумаешь, пару раз случайно натолкнулся. Я это даже комментировать не буду», закатив глаза, сказала Вайс, возвращаясь к делам Атласа. «Кхем. Кстати, Вайс», неловко улыбнувшись, продолжил он, «касательно твоего неверия». «Та-дам», отойдя, показал руками на второго студента, с которым пришел. «Это мой напарник, Нептун, часть моей команды». «Салют», махнул тот рукой. «Ну, теперь-то ты веришь, что я никак не связан с Белым Клыком». «Я чего-то не знаю», удивленно взглянул на него напарник, на что Сан просто отмахнулся. «Я, КХМ, еще не получила веских доказательств обратного», почему-то смутившись, начала Вайс. «Вы уж простите моего друга, из-за него мы вечно влипаем в неприятности», заступился за того Нептун. «В таком случае, думаю, я смогу поверить в его невиновность», с секундным колебанием отвечает. «Супер», улыбается Нептун, после чего лицо Вайс начинает приобретать красный оттенок. «С интересом наблюдаю за необычной реакцией Шни, которую прежде не вспомнить, чтобы наблюдала. Помимо этого, подмечаю, что Блейк на разговор мало обращает внимание, Пира наблюдает с ее дежурной улыбкой, а вот Янг с Руби проявляют больше эмоций, почему-то в негативном ключе. Кстати, отличные сражения вы показали на днях на смешанной практике. Это было круто», взглянул на Блейк, которая игнорировала разговор, затем перевел взгляд на меня. «Опраховая коса вообще была самая зрелищная», обратился к Руби. «О, ну, спасибо», неловко ответила она. «Не поддавайся на провокации, сестренка», внезапно воскликнула Янг. «Чего ты на этот раз хочешь, Лавелас? Узнать, как пройти в библиотеку?» «Так мы уже в ней», развела руками, с прищуром уставившись на парня. «Говорю же, это была чистая случайность», вновь начал он, но под подозрительными взглядами остальных, даже Блейк, стушевался. «В общем, как насчет спарринга, Ая?» С надеждой во взгляде обратился ко мне. «Она занята». Не давая шанса мне ответить, высказались одновременно Янг с Руби. Переглянувшись, моя напарница продолжила. «Мы сегодня уже запланировали вместе потренироваться, ведь так?» Повернулась ко мне. Растерянно пронаблюдав этот диалог, я сразу не нашлась с ответом. «С одной стороны, мы ни о чем не договаривались заранее. С другой, мы обычно проводим наши спарринги после уроков в это время. Еще и странная реакция моих товарищей». «Верно, тренировка была запланирована», все же ответила я. «О, ну, тогда ничего не поделаешь», заметно погрустнел Сан. Блейк, но кошка его все так же игнорировала, отчего тот окончательно повесил голову. «Ребята, приятно было познакомиться», взяв приятеля за плечи, простился с нами Нептун, уводя Сана с собой. Вайс кивнул ей напоследок, отчего у той вновь сменился окрас лица. Проводив взглядом пару студентов до выхода из библиотеки, Янг с прищуром уставилась на Шни. «Ни слова», категорично отрезала та. Вновь подтекст произошедшего ускользнул от меня, и помощи ждать от смущенно отвернувшейся напарницы мне не светило. Выстрел. Перезарядка. Щелчок. Пустая гильза падает на пол. Закончив проверку эмберсилики, Янг воинственно взмахнула руками перед собой. «Ну что, за дело?» Предвкушая, усмехнулась она, наблюдая за появлением биовульфов на платформе перед собой. «Будьте так любезны, покрой расшить их в безопасном режиме», напутствовал Сигилардиса. «ПФФ, жду не дождусь, когда ты доделаешь опасный режим», фыркнула она и напала на грим. Незапланированную тренировку я предложила провести всему Ликруме, с чем остальные согласились по разным причинам. Конкретно Вайсс намеревалась больше узнать о технической составляющей ее лидера. Точнее, попыталась. «Я просто не понимаю, как это вообще может работать», — слегка раздраженно высказалась она, проверяя стрельбу основного оружия. «Позвольте помочь», — тут же рядом с ней появился Ардис, взглянув на оружие, давая краткую оценку. «Кванта стандартной версии, создана для разработки минеральных ресурсов, адаптирована под военные нужды. Не думай, что я не смыслю в горнодобывающем оборудовании», — нахмурилась она. «Не спорю, это похоже на резак, весьма странный», — выстрелила лучами с концов оружия Т-образной формы. «Но вот этого я совершенно не понимаю», — направив кванту себе под ноги, переключила режим стрельбы и выпустила пару кубов, которые оттолкнулись от пола и, пролетев несколько метров, зависли над ней. «Ну», — пронаблюдав за последующим подрывом кубов, Вайсс возмущенно показала рукой в ту сторону. Сигил Цефалона, казалось, замер в воздухе, не совсем понимая, какой запрос исходит от контакта его оператора. Характеристика оружия, так он ее уже предоставил. Или же этому ребенку требовалась детальная схема. К счастью для Ардиса, этого пользователя отвлек другой, что помогал ему с настройками входа в цифровую реальность таких вот пользователей. Что, великую Вайсс Шнифси еще тревожит то, в чем она не может разобраться, усмехнулась Янг, приземлившись рядом с поверженным Урсой на соседней платформе. «В отличие от всяких невежд, я предпочитаю знать основы конструкции оружия, которым владеют охотники. Можешь попробовать тогда посоветоваться с Руби», пожала плечами Янг, нисколько не обижаясь. «Она, кажется, до сих пор занята попытками модернизации своей винтовки», кивнула в сторону сестры. «Поверить не могу, что вынуждена просить у нее помощи», вздохнула Вайсс, привыкшая к тому, что это она всегда помогала ей в школьных предметах, и никогда наоборот. «Все бывает впервые», вновь пожала плечами Янг. «Кстати об этом», внезапно ухмыльнулась. «Кому-то приглянулся друг нашего сталкера, Нептун. Кажется, мы только познакомились и перекинулись всего парой слов. Это ничего не значит», независимо скрестила руки на груди. «Но ты ведь на него запала, не думала отставать та. Синеволосый красавец, гроза морей. Если и так, что с того? По крайней мере это менее заметно, чем попытки некоторых оградить ее от общества примечательного блондина», парировала она. «Экхем», запнулась Янг после такого замечания. «Не понимаю, о чем ты? И вообще мне пора, нужно еще Ардису помощь». С этими словами поспешно удалилась на дальнюю платформу, запросив Цефалона воспроизвести грим на том участке. Вайсс лишь неодобрительно покачала головой, проследив за ней взглядом, после чего направилась к самой младшей из их команды, Руби. «Хей, Вайсс», кивнула та в ответ, не отрываясь от смешивания разного вида праха перед разложенной детально в воздухе косой. «Знаешь, если у тебя возникнут вопросы, ты всегда можешь обратиться ко мне», высказалась Вайсс, пытаясь компенсировать свою эрудицию. «Все же прах, моя стихия. Спасибо, но мне уже помогли с вопросами Ай Ардис. Он довольно мил, да», все так же сосредоточенная на процессе отозвалась она. «К тому же я и сама немало знаю об источнике силы для моей малышки», с нежностью провела ладонью по деталям, зависшим в воздухе. «ХМ, это что, потоковый излучатель? Хороший выбор». Наконец, оторвавшись от верстака, обернулась она к Вайсс, заметив в руках той кванту. «Разве это не праховый резак?» – удивилась та. «У кванты выход более направленный, концентрированный», – покачала головой. «И радиус поражения, кажется, 50 метров». Вайсс в сомнении взглянула на оружие в руках. «Ну хорошо, тогда это как ты можешь объяснить?» – продемонстрировала вторичный огонь кубами. «Полагаю, встроенный стабилизатор или что-то вроде того, позволяющий создавать определенную форму куба. Почему тогда только одну форму? Почему, например, не шар? Знаешь, я хоть и оружейный маньяк, как меня зовет сестренка, но даже я не смогу тебе ответить, так как сама еще не разобралась во всей технике АИ», пожала плечами, вспоминая, как смогла разобраться в схеме энергетической винтовки и пыталась встроить нечто подобное в свою косу. «Тебе лучше спросить об этом Ардиса или Аю, если хочешь узнать больше», сказала она напоследок и вернулась к работе с прахом. Оставив Руби разбираться со своим экспериментом, Вайсс в задумчивости посмотрела туда, где до сих пор резвилась Янг под присмотром Сигила. Покачав головой, она обратилась в другую сторону, где была создана арена, наподобие той, что была в Биконе, где собрались остальные студенты. Звуки ударов и энергетические вспышки уведомляли о том, что там сейчас шел бой, ее лидер против ее напарницы. Причем в руках Аи находился новый посох, разложенный в косу. Ранее она сказала, что хочет поднять уровень владения новым оружием. Ало-золотое лезвие меча Мила сталкивается с энергетической дугой посоха, порождая сноп искры вспышек. Пира совершает короткие взмахи, стремясь задавить оппонента, привыкающего к своему оружию. Переключившись на копье, она выбрасывает острие вперед, метя в грудь. Ай отступает, подставляя алую дугу под место удара. Затем с разворота бьет в ответ. Из-за длинной косы, которая превосходит ее копье, Пира вынуждена отступить назад. Уклонившись боковым разворотом, она блокирует бронзовым щитом более короткую часть лезвия косы в замахе. Затем следует еще один прямой выпад в грудь. Вместо попыток отвести лезвие назад, освободив из блока, Ая подпрыгивает, пропуская копье и совершая сальто над противником. На миг в полете она встречается взглядом с Пирой, глаза которой горят азартом. Так бывает всегда, когда она сражается стенно. Приземлившись за спиной, Ая вынуждена сразу уклоняться в сторону от пинка назад. Алое лезвие тем временем, освободившись, описывает длинную дугу на уровне плеч, заставляя Перу разворачиваться, пригнувшись. Так обе девушки вновь оказываются лицом друг к другу. Крутанув косой, Ая совершает взмахи крест на крест, которые Пира принимает на щит. Но на этом серия ударов не заканчивается. Второй взмах Тинна завершает боком, оказываясь спиной к удивленной этим оппонентке. Затем Ая совершает двойное сальто назад, повторяя крестовую атаку, но с куда большей силой. Первый удар заставляет Пиру покачнуться, второй отступить. После этого она сама решает отойти, отпрыгнув далеко назад. Сменив копье на винтовку, Пира открывает огонь. Бросившись в сторону, Ая вместе с этим закрутила косу. Со стороны казалось, что сбоку от нее появился алый энергетический щит, принявший на себя все выстрелы. Дождавшись перезарядки, Тинна прекратила оббегать противника по дуге и с замахом прыгнула прямо на него, в полете бросив косу. Пира с легкостью отступила от лезвия, вонзившегося в пол перед ней. Перейдя с винтовки на копье, она попыталась не позволить Ае вернуть свое оружие, но та и не думала об этом. Приземлившись, Тинна резко развернулась и пинком по рукояти запустила косу в очередной полет. Пира, совершавшая выпад копьем, прикрылась щитом, заискрившим от завращавшейся в воздухе косы. Продолжая свое движение, Ая совершила кувырок под наконечником Мила. Встав на ноги, она перехватила косу, оказавшись вплотную к Пире с прижатым к кирасе щитом и выставленной вперед рукой с копьем. Со своего места Вайс не было слышно, но, судя по расслабленному выражению лица и кивка напарницы, Ая что-то сказала сквозь свой шарф, и на этом их сражение подошло к концу. Взмахнув Crimson Sunset, она сложила трансформированный посох, который уменьшился в длине вдвое, еще одна модификация, проведенная ею Руби, и убрала за спину на магнитный захват. Для Шни не являлось особым откровением некая скрытность лидера ее команды. Конечно, у всех были свои секреты, как прошлое Блейк. Вайс сама бы неохотно поддержала разговор о своем прошлом, но по обрывкам разговоров, как сегодня за игрой, и других деталей она приходила к пониманию, что прошлое Аи могло быть куда сложнее, чем она могла представить, а еще технологии, которые могли опережать даже ее родное королевство, и которыми Ая не готова была делиться. Не потому, что она не доверяла своей команде или команде Рубин, Касси много раз демонстрировала свое доверие к ним, но что-то ограничивало ее. Время, как она однажды ответила на прямой вопрос. Пока Вайс задумчиво крутила в руках кванту и решала, подходить ли ей к Ае, ту уже обступили наблюдавшие с трибун Нора с Рином, где первая оживленно начала переговариваться с ней, жестикулируя руками. В итоге, после еще одной минуты раздумывания, Вайс все же решила остаться на месте. Команды Сверхновая и Рубин стали для нее почти что членами семьи, и она доверяла ей достаточно, чтобы дождаться момента, когда ее члены откроются друг другу. Не так часто возникала потребность в тишине и покое, месте, где можно было бы на короткое время отрешиться от мирской суеты. На арбитре это была смотровая площадка. В Биконе же для этого неплохо подходили ухоженные лужайки перед площадью со статуей. Небольшой участок леса, окружающий школу с противоположной стороны, также для этого подходил, но там почти не чувствовался легкий ветерок, трепавший страницы книги в моих руках. Перелистнув последнюю и завершив чтение, я поднялась с земли и направилась в общежитие, по пути вспоминая последнее посещение симуликрума, результатом которого стало удобное размещение посоха на спине вместе с другими элементами снаряжения Бикона. Учитывая, что для полного комплекта мне не хватало одного элемента, а Crimson Sunset благодаря меняющемуся режиму сражения на ближней и дальней дистанции вполне походила на роль основного оружия, теперь у меня был стандартный тройной комплект снаряжения Тинна в Академии. Достигнув комнаты Рубин, я обнаружила в ней из всей команды лишь Нору, увлеченно сидевшую со свитком в руках, где перед ней на настенном экране мелькали знакомые фигуры варфреймов. Еще один элемент, результат которого возник после виртуальной тренировки, прошедшей на днях. По окончанию поединка с Пирой, когда к нам подошли для обсуждения остальные, разговор как-то перешел на настольную игру Королевства Ремнанта, после чего между Норой и позже присоединившейся Янг возник спор по поводу уже видеоигр. Это вновь мне напомнило о где-то запрятанном на орбите Лудоплексе. Неосторожное мной упоминание, не о самой консоли, а об игре, похожей на местную, мигом заинтересовало двух девушек. В результате при помощи Ардисов Рамификхт удалось портировать на их свитки. Блейк еще не вернулась, спрашиваю ее, планировав отдать книгу, что позаимствовала у кошки. «Не, наверное, в библиотеке пропадает», не отрываясь от игры, отвечает Нора. «Передай ей, что я вернула ее книгу». «Ага». Подойдя к книжной полке Блейк, ставлю свою, рассматривая остальные, многие из которых были мне еще неизвестны. «Могу я позаимствовать другую?» На всякий случай уточняю у единственного представителя их команды. «Ага», все так же не отрываясь от экрана, отвечает она. «Самое интересное там в углу, слева за передней линией», добавила со смешком, но тут же воскликнула при напряженном моменте в игре. Последовав ее словам, я обнаружила искомое. Взяв в руки книгу, на корешке которого значилась цифра 1, я задумчиво прочитала ее название «Ниндзя любви том 1». Не скрою, мне давно была интересна серия, что так нравилась Блейк, хоть она почему-то и отказывалась в этом признаваться. Однако возможности приобрести одну из книг как-то не представлялось. До этого момента, аккуратно задвинув вынутую переднюю стопку книг обратно, я покинула Нору и зашла в комнату своей команды. В ней также обнаружился всего один человек. Руби расположилась на ее верхней кровати и что-то читала, болтая ногами в воздухе. Комиксы, полагаю, так как это был ее любимый вид книг. Молча дойдя до спального места, я села и приступила к чтению. Однако вскоре была потревожена. Видимо, закончив чтение, сверху показалась любопытствующая голова напарницы, свесившись вниз. «Что читаешь?» Вместо ответа показываю обложку с названием. «Вау, это что, та запретная серия книг, принадлежность к которой Блейк отказывалась признавать?» Спустившись вниз, она с интересом села рядом со мной, присоединившись. Краем глаза я отмечала, как по мере чтения глаза напарницы расширялись, а дыхание учащалось, но при этом она не отрывала взгляд от книги. Вроде бы это было смущением, так или иначе Руби и не думала прекращать чтение. Так же, как и я, Блейк Белладонна пребывала в прекрасном расположении духа. Еще бы, ведь ей, наконец, выпала возможность в полном одиночестве, без посторонних, закончить чтение очередной книги из ее любимой серии. Зайдя в комнату своей команды едва ли не в припрыжку, она скосила взгляд на прилипшую к свитку Нору, единственную, кто был здесь, и усмехнулась. Ни ее гиперактивный товарищ, ни шумный и настырный партнер не могли помешать ей насладиться последними страницами тома. Ничто не могло сегодня испортить ее настроение, как она думала. Так, ухмыляясь и едва не мурлыча, Блейк подошла к книжной полке и, быстро оглянувшись на Нору, раскрыла свой секретный отдел с коллекцией, собираясь вернуть в нее прочтенный том. Однако на середине движения рука замерла, а ухмылка поблекла. Не хватало одной книги, первого тома, если точнее. На всякий случай прошарив полку, Блейк бросила еще один быстрый взгляд на Нору, как на главного подозреваемого. Но нет, кошка решила, что Валькирия вряд ли бы это сделала, а после спокойно сидела и играла у них в комнате. «Нора, к нам кто-нибудь заходил?» Со слабой надеждой спросила Блейк, надеясь, что Том просто где-то забыла, хотя этого еще ни разу не случалось. «А, да, а я недавно была, твою книгу вернула», проговорила Нора, не отрываясь от игры. Надежда была разбита вдребезги, а вместо нее возник липкий страх. Возможно, конечно, что это не она, или, если наоборот, можно будет как-то договориться и скрыть этот инцидент, пыталась успокоить себя Блейк, выйдя из комнаты и сделав пару шагов к противоположной. Открыв дверь в комнату сверхновой, волосы Блейк встали дыбом от увиденного. На нижней кровати расположились Эс Руби, причем ее книжка лежала на коленях Роуз. Они ее даже не заметили. Точнее, Ая, коротко кивнув, вернулась к чтению, но Руби ее просто проигнорировала. Сидя с покрасневшим, что можно было уже сравнивать с ее плащом, лицом, широко открытыми глазами бегая по строчкам и что-то тихо бормоча. Первая обреченная мысль Блейк была о том, что Янг ее убьет за совращение сестры. Вторая, полная мрачной решимости о том, что если не узнает, не убьет. Приняв решение, Блейк с яростным шипением набросилась на парочку читателей, едва не выставив когти вперед. Только тогда Руби среагировала, успев поднять голову и в шоке раскрыть рот на летящий на нее комок зверства. Ая успела элегантно уйти из-под атаки, в чем ее партнеру не повезло. Че что, все еще пребывая в шоке, только и смогла произнести Руби, когда ее повалили на кровати, попытались отнять книгу. «Отдай, это не должна увидеть твоя сестра, иначе она меня закопает», с шипением выдала Блейк, удерживая себя от пускания в ход когтей, иначе ей точно конец. Процесс с борьбы, в которой не успевающая прийти в себя Руби прочно вцепилась в книгу в руках, Блейк пыталась ее вырвать, а Ая стояла рядом и растерянно наблюдала за их возней, завершился отчаянным рывком кошки. Едва не разорвав том пополам, она вырвала его из рук Руби, но и сама не удержала. Так он отлетел к двери, врезался в нее и упал вниз. И именно этот момент выбрали новые лица, чтобы открыть дверь в комнату. «Говорю, это не так», — разговаривая с кем-то позади, показалась Янг. «Хей, Руби, пойдем на обед». Обернувшись, она запнулась, увидев картину перед собой. Ая стоит рядом с кроватью, растерянно переводя взгляд с девушек на Янг и обратно. На самом же спальном месте лежат Руби с Блейк. Причем ее напарница чуть ли не нависла над раскрасневшейся и тяжело дышащей сестрой, наряд которой был также слегка помят. Выглянув из-за плеча Янг, Вайс в шоке, совсем для себя некультурно раскрыла рот. Нахмурившись, Сиалонг уже собиралась сделать шаг вперед и спросить, что здесь происходит вообще, как натолкнулась краем глаза на книгу под ногами. Та, после удара о дверь, упала на пол обложкой вверх, на которой была весьма знакомая надпись «Ниндзя любви». Обычно, для активации проявления Янг, ей должны нанести достаточное количество урона, но сейчас ее волосы вспыхнули сами собой, и глаза с налившейся кровью радужкой взглянули прямо на побледневшую кошку. Во время обеда в столовой за столом команд Сверхновая и Рубин стояла непривычная подросткам тишина. Янг, медленно поглощая пищу, тяжелым взглядом сверлила свою напарницу, сидящую напротив с учебником Гримм так, что только ее бант был виден. Руби сидела рядом с сестрой, опустив голову и вяло ковыряясь вилкой в тарелке. Взгляд Вайс был направлен в никуда, словно она до сих пор не могла поверить в то, чему стала свидетельницей. Рядом с ней Пира недоуменно поглядывала на соседей. Даже обычно активная Нора, прочувствовав всеобщий настрой, была молчалива. Рен, как всегда, был спокоен. Тина же, помимо недопонятого инцидента в комнате, была больше поглощена мыслями о прочтенной информации. Ая, конечно, знала термины любви, привязанности, секса и других подобных, но она не до конца понимала их значение. Благодаря своему прошлому ей была известна любовь матери Тина обеих. Ей была известна братская любовь, привязанность и родство, которое ощущали через связь все Тина. На этом все. В своих странствиях я встречала примеры любви между двумя людьми разного пола, ощущала отголоски различных похожих эмоций, тоже восхищение, направленное как на нее, так и на всех Тина от спасенных, но абстрагировалась от них, принимая как должное. Но время изменилось. Теперь она находилась среди подростков, к которым была настроена весьма положительно. За неимением осознания для использования другого термина раньше она бы сказала именно так. Но сейчас, благодаря прочитанному в книге, сопоставленной в ней информацией, она могла выразиться яснее для простых людей. Руби обратилась к напарнице и, дождавшись, когда та поднимет голову, ровно выдала: «Я тебя люблю». Лицо Роуз моментально вспыхнуло, и она, вскрикнув, чуть не навернулась с лавки. Янг, поглощая в этот момент сок, мигом выплюнула его наружу. Реакция остальных была менее заметной. «Подожди», — трясущимися руками Янг поставила стакан на стол, не обращая внимания на заляпанную соком книгу Блейк, которую та аккуратно отложила в сторону. «Че что ты, тебя я тоже люблю», — решив, что покоробила тем, что обозначило свое отношение только к ее сестре, твердо произнесла Ая. И также следом за сестрой Янг после этих слов отправилась в Нирвану, стеклянным взглядом уставившись в никуда. Услышать такое от той, кто была всегда серьезной и говорила прямо и без недомолвок, для Сиалонг было уже слишком. Недоуменно моргнув на такую реакцию, виновница взглянула на погрязшую в грезах Руби, перевела взгляд на ушедшую в Нирвану Янг и посмотрела на остальных, поймав странное выражение лица Вайс. «Нет», — твердо сказала та до того, как я успела сказать, — «увольте, меня в ваши любовные игры не вмешивайте», — подняв ладони категорично помахала ими перед собой. Согласно кивнув, Тинна решила ограничиться проявлением своих чувств, как она это видела, до понимания того, что случилось с двумя первыми девушками. Тем потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя, и первой вновь среагировала Янг. «Че, что это было?» – заикаясь, спросила она, пока сестра пряталась под плащом. «Мне точно не послышалось», – Ая отрицательно покачала головой. Янг, чувствуя, как полыхает ее лицо, похлопала по щекам, пытаясь прийти в себя. Остальные молча с интересом наблюдали. Недоразумение, произошедшее в комнате, кажется, уже забыли. «Тогда что ты имела в виду?» «То, что сказала». Янг потребовалось дополнительное время, чтобы внятно продолжить разговор. «И ты понимаешь смысл этой фразы?» После ее слов Тинна мысленно нахмурилась, решив, что реакция девушек есть следствие того, что она где-то недопоняла смысл прочитанного и неправильно высказала свое отношение. Привязанность между чужими людьми, аналогичная членам семьи, на основе близости. «Разве не так?» Глубоко вздохнув и выдохнув сквозь стиснутые зубы, Янг кинула злобный взгляд на Блейк, который та предпочла не заметить, и вновь посмотрела на Тинна, решив, что та запуталась после прочтения весьма специфичной книги. И то, как ответила Ая, звучало для нее как привязанность команды, как семьи. Ни о какой любви и близости, о которой знали все обычные люди, здесь речи не шло. «Руби, это по твоей части», бросила она сестре, расслабившись. «Объясни ей разницу между влюбленностью и семейной привязанностью». Так как обычно Роуз была ответственна с просвещением мелочей из обычной жизни студентов или каких еще возникающих вопросов, первой реакцией Янг было сбросить все на нее. Не сразу среагировала Руби, на миг показавшись из-под капюшона. Хотя нет, стоп, моментально исправилась Янг, прервав панику Роуз. А когда она осмыслила то, что собиралась предложить своей сестре, то ужаснулась. «Я сама с этим разберусь, не здесь, пойдем». Резко поднявшись с места, она повела несопротивляющуюся Аю к выходу. Оставшиеся подростки с большим любопытством провожали их взглядом. Их лица посетили улыбки, когда в том же направлении мелькнул красный плащ, а пустующее место Руби украсили упавшие лепестки роз. Вновь оказавшись в комнате своей команды, я сидя спокойно наблюдала за расхаживающим взад-вперед лидером Рубин, с интересом ожидая, что она скажет. Так, Руби, остановившись и крутанувшись на месте, она наставила указательный палец на напарницу, сидевшую рядом с капюшоном на голове. «Я же вроде сказала, что сама с этим разберусь. Зачем ты пришла? Ну, это, вроде, касается и меня», очень тихо проговорила она, натягивая капюшон пониже. «Уф, ладно, оставайся», чтобы не было недопонимания, глубоко вздохнула и выдохнула. «Теперь ты», палец переместился на меня. «Понимание связи между братьями и сестрами тебе ведь знакомо?» «Да, у меня их много, как я говорила», согласно кивнула. «Отлично, тогда ты должна понять, что та фраза, которую ты сказала, неприемлема». «Почему?» «Как я ранее и думала, что не так восприняла полученную из Тома информацию. Теперь осталось понять свои ошибки. Эту фразу используют только близкие люди. Разве мы не близки?» Мой ответ заставил пошатнуться обеих девушек. «Не в этом смысле. Есть разница между любимыми и влюбленными. Это похожие термины», указала на этот факт. «Да нет же», Янг устало потерла лоб. «Теперь я представляю, как отцу было сложно разговаривать со мной на тему половых отношений. У тебя был такой разговор с папой». Удивленно с нотками возмущения воскликнула Руби. «Половые отношения. Чаще, половой акт, контактная близость с целью продолжения жизненной цепочки», удовлетворенно сказала я. «По-простому, секс. Я это понимаю. Хоть в империях Гринир и Аракин основой размножения было клонирование, мне было известно о принципах размножения традиционными способами. Мое заявление девушки встретили шокированными лицами. Аркх, папа, прости свою дочь за все, в потолок высказалась Янг. «И, пожалуйста, не убивай меня за то, что позволила Руби это услышать, если узнаешь об этом». Мой вопросительный взгляд на напарницу заставил ее в смущении опустить взгляд, где она постаралась юбкой прикрыть свои колени. Затем Янг с решительным видом попыталась продолжить объяснение и донести до меня различия понятий. «Не могу сказать, что это было успешно. Значит, чтобы иметь полное право так говорить, нужно иметь близость, любить и встречаться», — подытожила я, на что Янг осторожно кивнула. «Мне до сих пор были не совсем понятны различия между любовью двух посторонних людей и родственников», но я тщательно проанализировала все сказанное Янг и пришла к единственному выводу. «Руби, давай встречаться». Это было единственным, чего не хватало, чтобы официально выражать свою привязанность в этом обществе. По крайней мере, я так думала. «Стой, ты точно все по...» «Янг, давай встречаться», перебив ее, предложила я. «Ах, похоже, ничего не поняла», тяжело вздохнула она. «Я поняла, для того, чтобы выразить свои чувства, нужно начать встречаться, что мы и делаем каждый день», но этого я не добавила. «Да, но...» «Сокна», тихим шепотом донеслось до нас из-под капюшона. «Руби», с большим удивлением взглянула на нее Янг. «Я согласна». Капюшон откинулся, явив нам покрасневшее лицо, помимо цвета пылающее решимостью, глядящее на меня. Кивнув напарнице, я вопросительно посмотрела на Янг. «Что?» – растерянно спросила она. «Будешь со мной встречаться? Ты только что закадрила мою сестру и теперь подкатываешь еще и ко мне». Не сразу нашлась с ответом. Не слишком знакомые мне термины, но легко понятные. Очередной кивок. «Будь ты парнем, я бы тебе вмазала», – закрыла лицо руками Янг. После с ее стороны последовала еще одна лекция на тему встреч. С моими часто задаваемыми вопросами, требующими пояснений, кажется, под конец она окончательно запуталась сама. «Уф, Руби, а ты что скажешь?» Вновь тяжело вздохнула. Ее сестра на это лишь пожала плечами, полностью придя в эмоциональную стабильность и беззаботно помахивая ногами, все еще сидя рядом со мной. «Тебя совсем не волнует, что твоя как бы официальная девушка предлагает встречаться еще и мне?» Скептически на нее взглянула. «Ну, может, это будет здорово», застенчиво свела пальцы вместе. «Я никогда раньше не встречалась, и ты могла бы помочь в этом. Это просто безумие», устало помассировала переносицу Янг. «Это определенно лучше, чем если бы я подошла за разъяснениями к кому другому», пожала плечами Руби. «А так мы сможем рассказать ей и показать, как это все происходит, чтобы никто ее не обманул в будущем». Что-то в ее тоне в конце подсказало мне, что она была бы против предполагаемого будущего. Янг продолжала бубнить себе под нос фразы типа: «Папа меня убьет, когда узнает, я убью Блейк раньше, за что мне все это? Как насчет прогулки?» Внезапно предложила Руби, поднявшись. «И это будет не просто прогулка, которую мы совершаем обычно в городе, зная меня», сразу пояснила она. «Это будет свидание. Я тебе все покажу», взяв меня за руку, повела к дверям. «Янг, пойдешь с нами или ты все же отказываешься?» Невинно взглянула она на сестру, заставив ту прищуриться. «Похоже, мне придется отправиться с вами, проконтролировать, чтобы вы не наделали глупостей». Не заметив или сделав вид, что не заметила дрогнувший голос сестры, Руби с воодушевленным криком распахнула двери и повела меня с собой. В выходной день на улицах Вейла было не редкостью повстречать студентов Бикона. Их можно было запросто опознать по индивидуальному выбору одежды и ношению оружия. Жители города давно привыкли к охотникам и поэтому не обращали внимания на пару гуляющих студентов. «Напомни мне, почему мы должны заморачиваться над исправлением ошибок нашего нового друга?» — спросил Меркурий свою невольную напарницу. «Ошибка Торчвика может сказаться на ее планах», — значимо произнесла Эмеральд. «Хватит занудствовать и соберись. В конце концов, тебе за это платят». «Да-да», — лениво бросил тот. «Так, это здесь?» Пара остановилась у дома с широкими стеклянными витринами и вывеской книжного магазина. Судя по всему, пожала плечами девушка. Осмотревшись по сторонам, заметив лишь пару прохожих в отдалении, они переглянулись и кивнули друг другу, отложив в сторону препирательства. Работа была работой. Что Меркурий Блэк, нанятый своим стервозным боссом, что Эмеральд Сустри, действующая скорее из верности, оба это понимали. Дверной колокольчик сообщил владельцу магазина о посетителях. Едва не дремлющий фавн за стойкой в глубине помещения при этом звуке встрепенулся. «Добро пожаловать», — поприветствовал он визитеров, пристальное внимание уделив девушке с экзотической для этих мест внешностью. «Лавка таксона, где есть все книги на свете, к вашим услугам», заученно проговорил эту фразу, не переставая пялиться на ее фигуру. «Здравствуйте», с доброжелательным видом сказал Эмеральд. «Думаю, вы сможете мне помочь?» «Да, конечно», явно обрадовался молодой фавн. Пока девушка отвлекала на себя внимание, ее напарник незаметно повернул защелку у двери и принялся неспешно расхаживать вдоль стоек, беря и рассматривая ту или иную книгу. «Меня интересует, скажем, вор и мясник. Есть такая?» Облокотившись на стойку, Эмеральд опасно прищурилась, заметив, куда направлен взгляд фавна, подавляя желание прикончить его на месте. Сначала требовалось подтвердить, что это был их клиент. «Конечно, вам оформить?» «Нет, просто интересуюсь», резко отодвинулась от стойки, решив заканчивать со спектаклем. «А, скажем, третий поход?» насчет этой, мне нужно уточнить в списке», на этот раз затруднился с ответом фавн. «Аво, неужели владелец магазина не знает наизусть свой ассортимент?» Взяв очередную книгу, с сарказмом произнес Меркурий, громко хлопнув той напоследок. «Я не владелец магазина», смущенно ответил парень. После его слов пара студентов в замешательстве переглянулись. «Это ведь лавка таксона?» – спросил Эмеральд. «Да, но если вы хотели встретиться с владельцем, то он недавно уехал за границу». В конце паренек вздрогнул от слишком сильного хлопка книгой раздраженного парня. Их работа провалилась, цель ускользнула. С одной стороны, но с другой, тем, кто должен был разобраться с дезертиром Белого Клыка, был Торчвик. Следовательно, именно его промедление послужило провалом. Так подумал Меркурий, планируя разговор со своей нанимательницей. Переглянувшись с напарницей, они уже собирались уходить, как снаружи послышались голоса. Тоже одна из причин, дверную ручку попытались повернуть. Чем отличается, еще один рывок, свидание от обычной, еще, прогулки. Да что за, с последней фразой защелка не выдержала и с треском сломалась, позволяя широко распахнуть дверь блондинке. «Янг, ты что, сломала дверь?» Следом за ней вошла Руби. «Я, нет», начала оправдываться та, недоуменно рассматривая целостность ручки. Последней зашла Ая, бросив взгляд на дверь, она с подозрением посмотрела на присутствующих в лавке. «Все в порядке?» Следом за ней Янг обратила внимание на двух студентов. Меркурий с досадой переглянулся с Эмеральд, напряженно уставившись в ответ. Его настроение стало еще мрачнее, когда парень приметил у всех вошедших персональное оружие, означающее, что новички были охотниками или студентами. «Да, вроде бы», — неуверенно ответил фавн за прилавком, уловив напряженную атмосферу. Обе стороны замолкли до момента, пока Тинна не заметила том со знакомым названием в руках парня, который тот случайно подобрал. Сопоставив факты явно намеренно закрытой двери, о чем продавец, похоже, не предполагал, с моделью поведения Блейк, где она всегда пыталась скрытно приобрести книги этой серии, а я предположила, что эти студенты также хотели скрыть факт покупки. Хм, Янг привлекла внимание девушки и кивнула на обложку. «Ох, нет», расширились в осознании ее глаза. «Клянусь, эта серия сведет меня с ума», трагично воздела руки к потолку. Руби, тоже прочитав название, покраснела и накинула на себя капюшон. Вновь переглянувшись и после посмотрев, что у него в руках, Меркурий усмехнулся, найдя выход из ситуации. «Должно быть интересное чтиво, раз только на одну обложку такая реакция», едва ли не с издевкой сказал он. Напряжение со стороны двух студентов исчезло, и Тинна решила, что оказалась права. «Лучше просто брось ее, сожги и забудь, как страшный сон», мрачно посоветовала Янг, не заметив интонаций. Решив не искушать судьбу, дающую им шанс покинуть лавку без проблем, Эмеральд прервала своего готового ответить нечто колкое напарника и, для конспирации, оплатив том ниндзя любви, повела его к выходу. Пропустив их, Ая подошла к явно расстроенному фавну и спросила о таксоне, заставив двух подростков задержаться в дверях. Новость о том, что владелец по делам вынужден был покинуть королевство, расстроила Тинна, но заверение, что ее заказанный комплект книг был подготовлен заранее, вернуло ей приподнятое настроение. Услышав эту информацию, напарники окончательно покинули лавку. «Это может стать проблемой», добравшись до общежития в Беконе, Эмеральд нервно расхаживала по комнате. «Не нашей», – пожал плечами Меркурий, развалившись на кровати, листая купленный том. У Таксона могли быть связи с той студенткой. Он мог ей что-то рассказать. «Ты серьезно читаешь эту фигню?» Остановившись, брезгливо бросила она. Лины уплачены. «Не пропадать же добру», вновь пожал плечами. «К тому же это интересно. Не хочешь попробовать пару поз?» «Эй», вяло возмутился он, когда девушка вырвала книгу из рук. «Хватит страдать ерундой. Ну а что ты предлагаешь?» Раздраженно закатил глаза, закинув руки за голову. «Найти этих студентов, подойти к ним и просто спросить, что их связывает с Таксоном. Просто покупка книг или деятельность белого клыка? Нет, для начала неплохо было бы просто войти в доверие. Даже если это окажется пустышкой, хорошие связи с местными студентами могут пригодиться в будущем». «Отлично, твоя идея, ты и занимайся. Этим и займусь, а после доложу Синдер о том, какой ей бесполезный наемник достался». С этими словами она направилась к выходу. «Ты сначала найди их», кисло произнес парень, но все же поднялся и поплелся следом. Много времени, чтобы найти искомых студентов, им не потребовалось. Список учащихся и услышанные в книжной лавке имена им помогли. Находясь у входа в столовую, Эмеральд нашла взглядом встреченных девушек вместе с их членами команд. Когда она посмотрела на напарника, тот только усмехнулся и облокотился на стенку, скрестив руки на груди и всем своим видом показывая, что она в этом деле одна. Тихо выругавшись в его сторону, Эмеральд направилась к столику студентов. По мере приближения она улавливала обрывки разговора, смех и улыбчивые лица. Все то, что она презирала. Как можно быть такими радостными? Тупицы, несмотря на свои мысли, она напустила на лицо такую же глупую улыбку и подошла к ним. Когда ее заметили, разговор затих. Некоторые удивленно переглянулись, явно ее еще не видев, так как они с напарником лишь недавно официально прибыли. Она также заметила среди них парня, казавшегося ей издалека девушкой. Но вот что действительно показалось Эмеральд странным, так это лицо девушки с шарфом и странным украшением на лбу, точнее, ее пристальный взгляд. На секунду ей показалось, что хрусталик то и изменил цвет, но, моргнув, наваждение пропало. «Здравствуйте, прошу прощения, если помешала», вежливо начала она. «Ты ведь та, которую мы встретили сегодня в книжном», припомнила Янг. Эмеральд с кивком представилась. «Я извиняюсь за действия своего напарника, из-за которого у вас возникли проблемы. Да уж, после того, как вы быстро сбежали, мне пришлось оплачивать стоимость замка», недовольно пробурчала Янг под заинтересованными взглядами остальных, которым явно не рассказали об этой истории. «Да ну, думаю, мы все сожалеем, что вместе оказались не в то время, не в том месте», скрывая накатившее раздражение, неловко рассмеялась Эмеральд. «Как насчет того, чтобы я вас угостила обедом, и мы начали знакомство с чистого листа?» Друзьями, она видела, как Янг, явно не так сильно обидевшаяся, как старалась показать, склонна была принять это предложение, да и вторая мелкая по виду была доброжелательно настроена, но внезапно все оборвала последняя участница того инцидента. «Прекрати», не слишком громко произнесла Тинна, но ее услышали все и повернулись к ней, что, недоуменно начала девушка, но Эя ее прервала. «Не стоит заставлять себя делать то, что не нравится», прикрыла на секунду веки и следом пронзила острым взглядом. «Твое притворство раздражает, не следует использовать его, скажи прямо, что хочешь». В этот момент Эмеральд почувствовала, словно предстала пред взглядом Синдер, весьма-весьма недовольный Синдер. Как и в случае со своей начальницей, она не смогла выдержать этот взгляд. «Простите», с капелькой пота, скатившейся по лицу, она отступила. В голове Эмеральд безудержно бились мысли, как и что произошло. Она полностью проигнорировала самодовольную улыбку и какие-то слова Меркури, когда проходила мимо, заставив напарника нахмуриться и, бросив острый взгляд на компанию студентов, удалиться следом. Сразу после ухода парочки, за которой следили подростки, у Аи поинтересовались, что это собственно было. Тинна объяснила, что почувствовала фальш и негатив со стороны подошедшей девушки, который та мастерски скрывала внешне. Ая обратила на это внимание еще в магазине, но поначалу списала это на раскрытие ими попытки покупки инкогнито. «Если это иностранные студенты, то, должно быть, они пытались втереться к нам в доверие, чтобы использовать это на турнире», предположила Вайс, кинув сердитый взгляд на выход. «Такое разве бывает?» – спросила Руби, не веря, что дружбу можно использовать в корыстных целях. «К сожалению, такая практика имеет место быть», – с грустной улыбкой поведала Пира. За свою карьеру мне приходилось встречать подобных личностей. Вот сучка-то, Янг, возмутилась Руби. Что? Представь, если бы не Ая, у нее был бы шанс втереться к нам в доверие, а потом провести, возразила она, к примеру, выведав наши приемы и слабые места, использовать их против нас на турнире. Если так, мы сломаем им ноги. Воинственно произнесла Нора коронную фразу, и на этот раз даже Вайс одобрительно промолчала. Полагаю, есть смысл проявить осторожность, взаимодействуя с командой этих переведенных студентов, постановила Тина, и все с ней согласились.